Первородная часть первая. «Точно все в порядке будет?» — задрал бровь Адам. «Да», — говорил я сквозь фальшивую улыбку. «Я не могу не вернуться, ты же знаешь. Все будет в порядке». «Твою мать!» — грудь стягивала, а сердце мерзко немело. «Ну...» — протянул он и потер сонные глаза. «Да ты и впрямь неубиваемый. Руки вот обратно прирастают». «Прости, Адам», — тяжело дышал я. «Прости меня, пожалуйста». «Но все равно такое огромное сражение!» — пробубнил мальчик. «Просто будь осторожен, хорошо? Прям осторожен!» «Да!» — неуверенно прошептал я и положил руку на встрепанные волосы мальчишки. «Обязательно!» «Прости, Адам, я изнасиловал твою сестру, твоего самого дорогого человека!» «Ладно, пойду проведаю Ариану и в путь. Дня через два вернусь!» Вновь тереблю волосы парня и направляюсь к дому старейшины. «Уже вечерело!» Прошло несколько часов, как я вошел в источники, и 20 минут, как оттуда вышел. Сердце. Со всей силы сжимаю кулак. Давит. Адама я встретил сразу же. Все 20 минут мы болтали, и все 20 минут я не мог посмотреть ему в глаза. Я тварь. Заложник собственного эгоизма. Захватить похоть — мое решение. Именно я изнасиловал его сестру. Не грех. Какая же я дрянь. Ноги слушались неохотно. Просила бы она без воздействия похоти. «Не забери я грех у сестры, предал бы Адама». Позади послышалось шебрушание. Да, я ей нравился, но она ведь даже не понимала, что происходит. Я не видел разума в ее глазах. Сердце ноет все сильнее. Я просто изнасиловал беспомощную девушку. Слышится звук портала. «Какая же я... Пожалуйста!» Принц телепортировался за мной и схватил за сжатый кулак. «Только вернись, хорошо? Обещай, что вернешься!» — повторил он дрожащим голосом. «Какая я сука!» — поворачиваюсь на мальчишку. «Боже, прости меня, Адам!» «Клянусь, Адам, все будет в порядке!» — я улыбаюсь. «Я ведь бог, забыл!» «Угу, удачи тебе!» — кивнул довольный мальчишка и побежал к одному из домов. «Мы все ждем твоего возвращения!» Я посмотрел на руку. «Если сестра не признается, то Адам так и не узнает, что дорогого ему человека изнасиловали. Судя по всему, криков и стонов мальчишка не слышал, а найти обессиленное женское тело не сможет. Я перенес его в женскую недостроенную часть». «Это ведь игра, да?» Сжимаю кулак и захожу в дом старейшины. «Всего лишь игра, а не искусственный интеллект, не живые создания». Подхожу к комнате Арианы. «Тогда почему?» Тянусь к дверной ручке. «Тогда почему мне так херово?» Разжимаю кулак и с размаху бью пальцами по стене, оставляя 4 глубокие царапины. «Прости, Ариана», — шепчу я и прислоняюсь головой к двери. «Но сегодня я к тебе не зайду. И, наверное, нам придется на время расстаться. Прости. Пока на мне похоть, я не смогу с ней контактировать. Нельзя просто закрыть глаза и пользоваться ее телом, позже осознавая, во что превращается влюбленная девушка». Стеклянные, молящие о любом прикосновении глаза. Невнятное повторение одних и тех же слов и просьб. Срывающийся в истерический смех и плач голос. Капающие, сука, слюни в предвкушении скорого изнасилования. Они теряют весь рассудок. Их личность стирается под ноль и переписывается под стать лишь одного чувства – похоти. Это ужасное зрелище. Единственный раз, когда я видел подобное, люди, пережившие десятилетия пыток и не сумевшие сохранить себя. Животные, без единого осколка разума, желающие лишь того, на что их запрограммировали. И я не могу превратить в подобную девушку, которая мне и вправду нравится. Да, я воспользовался принцессой. Я осознанно пошел на этот шаг, иначе весь план мог рухнуть в одно мгновение. Но даже так мне тошно от самого себя. Ужасно тошно. Я изнасиловал ее. Изнасиловал сестру Адама. Ее первый секс получился даже не по ее воле. Сука! Я с трудом сдерживал очередной импульсивный удар. Все, что мне нужно, — собрать грехи. Я уже понимаю похоть, гнев, лень и тщеславие. Я воспользовался девушкой ради собственного удовольствия. Я перестал сдерживать порывы ярости. Я решил, что способен решать чьи-то судьбы, и я не желаю искать более трудные пути решения проблем. Грехи влияют на меня. И чем дольше их влияние, тем лучше я понимаю их суть. Мне нужны все. Я должен понять суть человеческих пороков. И лишь когда план придет в исполнение, когда я не буду бояться Атараксиса и Демиурга, лишь тогда можно связать жизнь с девушкой, не боясь повторения судьбы Евы. А сейчас к ней нельзя даже прикасаться. «Прости, Ариана», — вновь прошептал я и невольно вонзил пальцы в дверь. Ты, наверное, не хотела, чтобы все так произошло. Я тоже не хотел, правда? Она симпатичная, да, но... Я вздыхаю. Хотя зачем я перед тобой оправдываюсь? Ты ведь даже не слышишь. Но если хоть что-то проникнет через твой сон, то знай, я тебя не брошу. Наверняка вместе с ревностью у тебя и страх, что она станет заменой. Это не так. Сердце жмет. Кажется, сейчас меня вырвет. Как же тошно, как же стыдно. Перед Адамом, перед его сестрой, перед Арианой. Надеюсь, она никогда не узнает, что произошло. Если мы все же будем вместе, то пусть не знает, что ее парень насиловал девушку, пока она сама лежала, беспомощная и израненная. Поправляйся, я скоро приду. Верну вас домой. Вздыхаю и выхожу на улицу. Я двинулся в лес и каждую минуту до встречи с напарниками просил прощения. Не знаю, у кого, у всех, наверное. Шел и крутил про себя одни и те же слова, не отрывая взгляда от рук. Интересно, как давно у меня появились когти?